Слонопотам. В этом декабре в лесу выпало очень много снега, и мишки решили слепить снеговиков. У Тучки получалось отлично. У его снеговика были круглые ушки, как у медвежонка, глаза из угольков, ручки – палочки, а вместо шляпы на голове сидело синее ведро. Не хватало только носа из морковки. «Все готово», – объявил Тучка и довольно оглядел свою работу. «Сейчас только за морковкой для носа сбегаю». Он убежал домой, а Кеша проводил друга хмурым взглядом. Его снеговик был не такой красивый. Из него во все стороны торчали палки, сверху была воткнута швабра, а снизу выглядывала желтая резиновая перчатка. А еще у снеговика не было головы. «Подумаешь!» – пробурчал Кеша себе под нос. «Вот у меня будет снеговик огромный! Сейчас голову только побольше скатаю!» Кеша скатал из снега гигантский шар, больше, чем его снеговик. И даже больше самого Кеши. «Так-так, тяжелая какая!» – прокряхтел Мишка. Он подкатил снежный шар поближе к своему снеговику, поднатужился и... Огромный шар выскользнул у него из лап и покатился прямо на Тучкиного снеговика. Симпатичный снеговичок тут же развалился на куски. Шар Кеши тоже рассыпался. Вот и осталась только большая куча снега с синим ведерком сверху. «Упс, Тучка меня убьет!» – ахнул Кеша. Тут как раз вернулся Тучка с ярко-рыжей морковкой в лапе. «Вот какую большую морковку нашел!» – весело сказал он и вдруг увидел снежную кучу малу. «Кеша, что случилось? Где мой снеговик?» «Тут это...» – замялся Кеша. «Слонопотам пробегал! Ага, огромный такой, страшный!» Кеше очень не хотелось признаваться, что это он все сломал. Так что теперь Мишка выдумывал на ходу. «Я такой леплю-леплю, а он такой из леса топ-топ-топ и прямо по твоему снеговику протопал, и это дальше потопал. Я даже сделать ничего не успел». «Слонопотам?» – протянул Тучка. «Странно, откуда здесь взяться слонопотаму?» «Откуда-откуда? Говорю же, из лесу вышел!» – объяснил Кеша. Тут к мальчишкам подъехала лисичка на снегокате. «Привет, Кеша, привет, Тучка!» – поприветствовала она друзей. «Ребята, а помогите мне елку нарядить, а?» Все вместе они пошли к домику лисички. Во дворе у девочки стояла пушистая и очень красивая елочка. Рядом уже поджидала коробка с новогодними украшениями. Тучка, Кеша, лисичка и Цыпа – дружно наряжали елку, а девочка еще и напевала любимую песенку. «Вместе по лесу идут, собирают шишки, на-на-на-на». «Вместе песенки поют», — подхватил Тучка, развешивая яркие игрушки. «А этот шарик вот сюда». «О, а я свой сюда повешу», — оживился Кеша. Когда друзья украсили все веточки, лисичка задумчиво сказала: «Кажется, чего-то не хватает. А, знаю! Звездочки!» Кеша достал из коробки золотистую звезду. «Лисичка, это?» «Да, только как ее наверх прикрепить?» Растерялась лисичка. Макушка у елочки была высоко, так просто не достать. «Тут нужна лестница», — подсказал Тучка. «У меня дома есть!» — отозвалась лисичка. «Тучка, пойдем со мной, поможешь!» И они ушли в домик. А Кеша посмотрел на макушку елки и хмыкнул. «Да зачем тут лестница-то? И так залезть можно! Что мы, не медведи, что ли?» Он вцепился в ствол и полез на елку. «Сейчас, ага! Так, еще чуток! Ой!» Мишка вскарабкался почти на самую верхушку и уже хотел нацепить звездочку на елочную макушку, но тут елка зашаталась и... упала. Когда вернулись Тучка и лисичка с лестницей, Кеша с виноватым видом сидел на снегу. Рядом лежала елочка, а вокруг валялись новогодние игрушки. «Ой, Кеша, наша елочка!» – закричала лисичка. «Что случилось?» «Тут такое дело!» – снова стал сочинять Кеша. «Я ждал вас! И тут вдруг этот, слонопотам. Стою я такой, вас жду с этой лестницей. Вдруг слонопотам, страшный такой, и сразу на елку полез. Я ему говорю: что ты делаешь? Сейчас грохнешься. А он раз и грохнулся вместе с елкой и в лес убежал потом, вот. Кеша, что за слонопотам еще? Удивилась лисичка. Больше ничего Кеша не придумал. Ой, что-то я засиделся тут с вами, заторопился он. У меня же дела. Ну все, привет! И Кеша убежал. А Тучка обошел елку кругом и осмотрел примятый снег. Что-то слишком часто стал появляться этот слонопотам, сказал он. Странно только, что никаких следов слонопотама нет, только Кешины. Тучка, мне кажется, что Кеша и есть этот слонопотам, тихо сказала лисичка. Тучка кивнул. Да, лисичка, мне так тоже кажется. Ну что, покажем врунишке настоящего слонопотама? Тучка и лисичка решили проучить Кешу, чтобы он больше их не обманывал. Друзья сделали большой костюм слонопотама из ткани и папье-маше. Тучка надел на себя голову и одну половину тела, а лисичка — другую. У них получился огромный зверь с длинным хоботом. Похож на слона, только не такой добрый. В это время Кеша бодро шагал по лесу и напевал. «Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вместе песенки поют и читают книжки. Ха! Поверили в какого-то слонопотама!» И тут на дорогу перед Кешей выпрыгнул большой и страшный слонопотам. «Наконец-то я тебя нашел, Кеша!» — сказал он страшным голосом. «Муа-ха-ха-ха!» Кеша даже в снег упал от неожиданности. А внутри костюма сидели Тучка и лисичка. Мишка говорил через хобот, а лисичка тихонько смеялась в кулачок. «Лисичка, тише!» – прошипел Тучка. «Прости, у тебя такой голос смешной получается!» – прошептала в ответ лисичка и затихла. Тучка снова обратился к Кеше страшным голосом слонопотама. «Ты говорил, что меня не существует!» «А, слонопотам, помогите!» – заверещал Кеша и пустился на утек. Слонопотам смешно и неуклюже кинулся за ним. «Лисичка, не отставай, а то мы развалимся!» – сказал Тучка внутри костюма. «Мне не видно, куда бежать!» – отозвалась лисичка. Скоро слонопотам запутался в своих ногах и остановился. А Кеша так перепугался, что мчался, не разбирая дороги. Он обежал полянку кругом, врезался в слонопотама сзади и снова повалился в снег. «От меня не убежишь!» — повернулся к нему слонопотам. «Нехорошо сваливать свою вину на других, Иннокентий!» «Я больше так не буду!» — воскликнул Кеша, виновато мотая головой. «Простите!» «Извинений мало, нужно еще исправить то, что натворил!» «Я исправлю!» пообещал бурый медвежонок. «Я все исправлю, обещаю!» На следующий день Кеша позвал друзей на прогулку. Он сказал, что подготовил им сюрприз, поэтому Тучка и лисичка шагали с закрытыми глазами. «Ну все, пришли!» сказал Кеша, когда они оказались на лесной полянке. «Можете открывать глаза!» Тучка и лисичка послушно распахнули глаза и увидели перед собой ярко наряженную елку со сверкающей звездой на макушке. А вокруг нее стояло целых 5 прекрасных снеговиков. «Ух ты! Какая красивая елочка!» – восхитилась лисичка. «Кеша, ты сам все это сделал?» – удивился Тучка. «Да, Тучка, лисичка, в общем, это вам!» Пока лисичка и Тучка с удивлением рассматривали новогоднюю елку и снеговиков, Кеша набрался храбрости и признался. «Вы это, простите, снеговика и елку я сломал». «Кеш, мы так и знали, что ты все выдумал», — сказал Тучка. «Ведь никакого слонопотама не существует», — подтвердила лисичка. «Я тоже так думал», — закивал Кеша. «Но на самом деле он существует, я сам видел». Лисичка и Тучка рассмеялись. «Кеша, опять выдумываешь!» И тут из-за горки выглянула голова слонопотама. Ребята ахнули, но в следующую секунду из-под ненастоящей головы показался Цыпа. Все-таки хорошо, что слонопотам — это всего лишь выдумка.